Глава 12. Он пронесся бегом обратно через все комнаты дома, перепрыгнул плавающие в крови трупы, но едва выскочил из парадного, далеко на дороге показался бешено мчащийся в сторону особняка элегантный Бугатти. Михаил сбежал к Тесле, взялся за ручку двери, взвинченный и готовый к любым неожиданностям. Автомобиль остановился резко. За лобовым стеклом видно, как из-за руля Азазель приглашающе взмахнул рукой. «Садись!» Велел он, едва Михаил открыл дверцу. «Моя Тесла сама вернется домой. У нее автопилот лучше, чем из тебя водила». Михаил опустился на правое сиденье. Поколебался, но все же пристегнулся ремнем. «А ты зачем?» «Без меня пропадешь», — сообщила Азазель. «Давай оправдывайся перед Сагибом, будто я Метатрон, а ты Сири. Что стряслось?» Михаил нехотя рассказал. Азазель дважды перебивал, уточнял детали. А когда Михаил закончил... С самым озабоченным видом покачал головой. «А зачем ее похитили?» — спросил он. «Как думаешь?» Михаил сказал раздраженно. «Для меня достаточно, что похитили». «Успокойся», — сказала Азазель. «На волнительности дураков ловят. Нам можно только волноваться, но не нужно. Хорошо, если у Синильды собственные терки с мафией, тогда спокойно возвращаемся к своим пирожным. Сири их готовит просто изумительно». «Кто бы подумал, что все на принтере? Но вдруг как-то связано с нами. В смысле, с тобой. Я-то всегда ни при чем, весь мир знает, хоть и не догадывается». «Еще бы», — буркнул Михаил. «Но я Синильду не оставлю». Азазель сдал автомобиль задом, так выехали на дорогу. А там погнал на средней скорости, поглядывая больше на карту, чем на асфальт впереди. За такими мелочами пусть следит сама машина. Михаил перехватил на себе внимательный взгляд Азазеля. «Мне кажется», — сказал тот предельно серьезным голосом, — «слишком на нее западаешь. Ты еще разве не понял, что нравы сейчас еще те? В те времена, которые помнишь лучше, уличные проститутки вели себя целомудреннее, чем сейчас так называемые порядочные женщины. Хотя порядочными быть позорно, они хвастливо называют себя стервами. Синильда согласен, красивая, но это все, что у нее есть». «А ты, старомодный романтик, будешь жестоко разочарован». Михаил ответил с достоинством. «Если все женщины такие, откуда могут видеть как надо? Я все равно чую, в глубине души она беспорочна». «Ха!» — сказала Азазель саркастически. «Работая в эскорте?» Михаил поморщился. Азазель ударил в самое сердце. «Господь вложил в Адама душу», — проговорил он с затруднением. Раздумывая и подбирая слова. Но она в его потомках по большей части спала. Древние народы вообще о ней не знали. Вон, даже просвещенные эллины, всего лишь здоровые и красивые животные, умеющие говорить, писать и воздвигать храмы и статуи своим идолам. А когда начали узнавать о душе, то пытались подчинить душе все плотское. А это тоже было ошибкой. Азазель посмотрел на него с внезапным интересом. «Михаил, а ты не просто меднолобый солдафон». «Ты уже меднолобый унтер, а то и фельдфебель». Он сверился с картой, ткнул пальцем в экран. Там от касания пошли цветные круги, и автомобиль свернул на другую дорогу. «Да, меднолобый», — отрезал Михаил. «Быть солдатом не так уж плохо. Есть такая профессия — родину защищать. А границы моей родины намного шире, чем здесь на земле могут представить. Но насчет Плотского ты, похоже, прав». «Еще бы», — сказала Азазель с апломбом. «Когда я не был прав? Даже скучно быть таким безукоризненным. И что насчет Синильды?» «Похоже, — ответил Михаил, — сейчас здесь в самом деле установилось равновесие. Люди перестали уважать плотские запросы и возносить их так, как в Элладе или в Риме. На запросы плотского начала в человеке бросают ему желаемое, как собаке кусок мяса, и тут же обращаются к более высоким запросам. У одних это служение Творцу, у других — наука». У третьих еще что-то, мне пока непонятное. Но я учусь быстро, ты прав. Потому не могу считать Синильду, как считал раньше, сосудом греха и порока. Это неправильно. Азазель убрал руки с баранки и с усилием потер лоб. Что-то не догоняю. Так быстро хватаешь на лету, как собака, мух. Не успеваю за твоей не по-солдатски быстрой, кто бы подумал мыслью. Почему Синильда вдруг перестала быть сосудом порока? Она знает и наверняка умеет больше в этом веселом и приятном деле, чем все женщины Содома и Гоморры. «Потому что у жителей Содома ничего помимо разврата не было», — пояснил Михаил. «Только разврат и похоть, а у Синильды забота о старой бабушке, больной сестренке, помощь родным, учеба. У нее на одной чаше весов грехов больше, чем у любого жителя Содома, но на другой масса добрых поступков. А людей, как я уже понял здесь, идеальных нет, потому суд всегда смотрит на весы. А я вижу, ее добрые дела перевешивают ее грехи, что по нынешним нормам и не грехи вовсе». Азазель молчал. Внимательно рассматривал карту, переводил взгляд на Михаила и снова смотрел на экран. «Знаешь», — произнес он, — «честно говоря, тебя не ожидал. Не скажу, что ты не прав, просто я сам для себя не формулировал, как вот ты. Когда живешь внутри, смотришь иначе, а у тебя со стороны взгляд свежее. Ладно, проехали». «Кого?» — спросил Михаил в непонимании. «Проехали. Похитителей?» «Просто выражение», — пояснила Азазель. «Ты думай, как с минимальными затратами выдрать ее из рук этих самых странных личностей. Или, может быть, подождать, пока предъявят требования? Тогда узнаем, ради чего. А вдруг какой-то супербосс мафии возжелал ее в любовнице, а она отказалась? Только не смейся, ради тебя, например. Ты же такая чистота и непорочность, можно влюбиться». Михаил буркнул. «Ничего смешного». «Или вот вариант еще смешнее», — продолжила Азазель. «Она и была любовницей супербосса или хозяина Газпрома, но тут нарисовался ты. Она растаяла и, бросив все бриллианты и дворцы на островах, ринулась тебе в объятия. Понятно, никто из нас, самцов, такое гнусное оскорбление не стерпит». «Азазель!» «Но все равно», — продолжила Азазель, — «спасать ее надо, а то еще и морду ей набьют. Эти олигархи вообще плюют на все законы. Как и мы, кстати». «Правда, мы с тобой плюем только на толкование законов, а сами законы, именуемые по старинке заповедями, все же соблюдаем». «Хм. Москва велика, в ней легко скрыть стадо мамонтов. В ее пригородах можно спрятать 6 Швейцарий, хотя Швейцария, дура такая, почему-то не хочет». Михаил сказал нервно. «Азазель, поторопись». «Да тут снова развилка», — буркнула Азазель. «Ты по запаху не можешь взять их след. Какие духи у Синильды?» «Откуда мне знать?» — огрызнулся Михаил. «От нее хорошо пахло, вот и все. Но сейчас мы слишком далеко. Жаль, нельзя узнать, как я узнавал в том домике. Я же прост, как ты говоришь, а простые пути короче». «Но опаснее», — предупредила Азазель. Михаил сказал со вздохом. «Мне погибать нельзя. Хотя пули убьют только тело, а я вознесусь, но там долгий суд, разбор всех ошибок. На землю отправится Гавриил или Уриил, а мне дорога будет закрыта». «Как у вас серьезно?» — посочувствовала Азазель. «Тогда да, тебе погибать несерьезно. Лучше я тебя потом сам убью. Это же сколько радости! Сири всплакнет, ты ей почему-то понравился, но я ее быстро утешу. Тело ей куплю. Это сколько будет радостного визга. Женщины вообще быстро утешаются. Конечно, конечно, это не считая Синильды». «То-то», — буркнул Михаил недобро. «А зачем ее могли похитить? Выкуп? Но у нее небогатые родители». «На органы», — предположила Азазель. Но, взглянув на помрачневшее лицо Михаила, сказал быстро. «Забудь, неудачная шутка. Хотя это и не шутка. Вообще-то у меня все удачное, но в отношении тебя иногда получается не совсем с блеском и с присущей мне искрометностью. Так, а теперь куда?» Дорога впереди начала расходиться на две абсолютно одинаковые ветви. На столбе стрелки указывают в сторону надписей с перечнем сел и поселков на той и другой дороге. На панельном экране подробностей намного больше, однако и там почему-то не написано, куда увезли Синильду. «Ладно», — решил он, — «ты куда бы свернул?» «Направо», — ответил Михаил. «Понятно», — сказала Азазель, — «значит, едем чисто по-мужски налево». Он повернул руль. Некоторое время неслись по узкой, но хорошо заасфальтированной дороге. В стороне за полем поползли аккуратные и добротные домики коттеджного поселка. Азазель взглянул на окошко с движущейся картой. Там замигал огонек. Михаил всмотрелся, ничего не понял в переплетении линий и квадратиков домов. «Я гений», — сказал Азазель с удовлетворением, — «это понятно. Но у меня интуиция вообще зашкаливает. А мог бы попереть в другую сторону? Все улики указывали туды». «Улики?» Азазель отмахнулся. «Но что ты такой дотошный? Принимай жизнь легче, веселее. Тебе сколько осталось ликовать и радоваться? Сикока-сикока. Это же чертова уйма времени!» Михаил стиснул челюсти, смолчал. «Не стоит унижаться до перебранки с демоном. Да, когда-то они оба были ангелами, но сейчас они давно противники. И он это помнит постоянно». Некоторое время Азазель уверенно вел машину по асфальтовому полотну. Потом начал хмуриться, поглядывать на экран навигатора. В конце концов, когда дорога оборвалась в конце небольшой деревушки с полуразвалившимися домиками и, похоже, покинутой жителями, развернулся и погнал автомобиль обратно. Михаил сказал издевательски: «А как же твоя? Что зашкаливает?» Азазель покосился в его сторону. «Ты о чем? У меня все достоинства зашкаливают». «Интуиция!» «А-а-а!» — протянула Азазель. «Так это же интуиция. Она когда есть, когда нет. Это мозг может работать в полсилы или даже в четверть. А интуиция либо во всем блеске, либо шляется где-то. У меня такая. Я же демократ. Даже не спрашиваю, где была ночью. Кстати, мне так приятно напомнить тебе прекрасную новость. Хотя ты, возможно, уже знаешь, но так приятно сказать вслух снова». Михаил нахмурился. «Ну-ну. Судя по твоей ликующей харе, какую-то гадость». «Что ты?» — воскликнула Азазель. «Ни в коей мере. Хочу подтвердить только, что ты в человеческом теле обладаешь силой и скоростью этого человека». «Знаю», — отрезал Михаил. «Осталось только добавить», — сказала Азазель совсем невинно, «что у демонов такого ограничения нет». Михаил дернулся, а Азазель смотрел торжествующе. И теперь понятно, почему он тогда справился с легкостью с предыдущими противниками и даже не запыхался. «Хочешь сказать, — проговорил Михаил непослушным языком, — я не смогу справиться с демоном?» Азазель развел руками. «Тут нюанс, — сказал он, — даже нюансик, совсем крохотный, но определяющий. Как архангел, ты сильнее всех. Но если проявишь свою силу архангела, тебе узнают все, как там наверху, так и все-все демоны на земле. И, конечно, сбежавшие сверху ангелы, что для тебя могут оказаться опаснее всех демонов вместе взятых. Может, тебе это объяснить как-то доступнее?» «А как же всплеск? Тебя не вычисляют?» Азазель поморщился. «Зачем мне всплески? Я демон, как ты меня величаешь. Изначально сильнее и быстрее любого человека». «Тогда те поймут, кто ты». «Кто поймет?» — буркнула Азазель. «Люди. Здесь очень немногие знают, что я демон. Но никто, или никто, не знает моего имени». «А для этих, кто тобой заинтересовался, намного важнее понять, кто ты. Люди в таких случаях говорят насчет утечки информации. Но это у них все засекречено. А тут ты сам своим всплеском прокричал на весь мир, что из мира Брия явилось нечто крупное, чего, честно говоря, давно уже не было.